Прошли месяцы, годы. Александр VI, как известно, умер от яда благодаря ошибке. Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что как змея сбросил кожу и облегся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие на тигровые. Наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытой историей. После смерти папы, после изгнания его сына, все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве. Вечная тайна тяготела над этим темным делом. Молва решила, что Цезарь, бывший похитрее отца, похитил у него наследство обоих кардиналов. Говорю «обоих», потому что кардинал Распельози, не принявший никаких мер предосторожности, был ограблен до нитки. «До сих пор», — сказал Фария с улыбкой, прерывая свой рассказ, «вы не услышали ничего особенно безрассудного, правда?» «Напротив», — отвечал Дантес, «мне кажется, что я читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, прошу вас». «Продолжаю». Спада привыкли к безвестности. Прошли годы. Среди их потомков были военные, дипломаты, иные приняли духовный сан, иные стали банкирами. Одни разбогатели, другие совсем разорились. Дохожу до последнего вроде, до того графа Спада, у которого я служил секретарем. Он часто жаловался на несоответствие своего состояния с его положением. Я посоветовал ему обратить все оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную ренту. Он последовал моему совету и удвоил свои доходы. Знаменитый молитвенник остался в семье и теперь принадлежал графу Спада. Он переходил от отца к сыну, превратившись, благодаря загадочной статье единственного обнаруженного завещания, в своего рода святыню, хранившуюся с суеверным благоговением. Это была книга с превосходными готическими миниатюрами и до такой степени отягченная золотом, что в торжественные дни ее нес перед кардиналом слуга.